Время шло. Время идет. А мы все говорим. Около миллиона. На самом деле нас уже перевалило за миллион. Но официально об этом не сообщают, поскольку город наш хоть и открыт, но как бы еще отчасти секретный. И по объявленной откровенной численности населения те, кому не надо, сразу догадаются о мощности его военно-промышленного комплекса, того самого, что отходами своими добивает окончательно рыбешку, которая чудом добирается от Верховьев до Саратова, полудохлый. Но к чему фельетонность? Ведь очень скоро все будет или хуже, или лучше. Зачем же ловить ускользающий момент? Неделин любил ходить по проспекту имени Кирова, потому что улица эта молодежная, место встреч, свиданий, знакомств и показа себя друг другу. Здесь своя атмосфера, беспокойная, ожидающая, неуютная для тех, кто пришел сюда без цели. Да еще музыка. Из ресторана «Европа», из ресторана «Россия», из ресторана «Русские узоры», из ресторана «Волга», из того ресторана, который называется просто «Ресторан», до вечера функционируя как столовая. Но люди, не любящие безымянности, назвали его почему-то Пекином. Музыка подхлёстывает, хочется легкости, праздника, но тебе уже под 40, в кармане у тебя мелочь, оставшаяся от рубля, выданного женой на обед, повадки у тебя робкие. Однажды Неделину выпала неожиданная премия на работе — 30 с чем-то рублей. И он решился сходить в ресторан, где не был со времен молодости, а в молодости трижды. Два раза на чужих свадьбах и один раз на собственной. Сходить не для того, чтобы покутить, он этого не умел, а просто побыть, посмотреть, соприкоснуться. Сперва он зашел в «Волгу» и сразу же испугался зеркального вестибюля и широкой лестницы, устланной красной дорожкой, испугался швейцара. Он понимал, что выглядит глупо, вошел, а не входит. Топчется чего-то. Но выйти сейчас же обратно неудобно. Швейцар подумает про него. Провинциал убогий, шваль безденежная. А ведь он, между прочим, коренной горожанин, интеллигент в третьем поколении. Неделин подошел к швейцару и спросил спички. Швейцар дал ему спички. И Неделин оказался в еще более глупом положении. Он ведь не курил. А значит, зачем ему, собственно, спички? Повертев в руках коробок, Неделин похлопал себя по карманам и сказал, очень естественно, черт, сигарета забыл. Швейцар, улыбаясь, угостил его сигаретой. Неделин сунул ее в рот, прикурил. Пальцы от волнения дрожали, затянулся и закашлялся. «Посидеть, что ли, в ресторане? Что ли, не на что?» — спросил швейцар. «Какой-то совсем не швейцаристый, добродушный пожилой человек». «Ага», — сказал Неделин. «За трешницу красного стаканчик?» — предложил швейцар. «Тогда это были еще деньги». Неделин чересчур обрадовался. Швейцар повел его в свою каморку, налил стакан гадкого дешевого вина чайного цвета, и Неделину пришлось выпить. Его чуть не стошнило. Он поспешно зажевал конфеткой, подсунутый любезным швейцаром, дал ему трешницу и вышел. На улице стало получше, а скоро и совсем хорошо. И в ресторан «Россия» он вошел уже уверенно, бодро, не испугавшись лестницы, которая здесь была еще шире и солиднее, но демократичнее, грязнее, без дорожки. Дождавшись официантки, Неделин заказал, поглядев на соседние столы, то же, что заказывали другие, но принесенную водку пить не стал. Он издавна боялся пьяного состояния. У него было предчувствие, что в этом состоянии он сделает какую-нибудь большую глупость. Загремела музыка, появилась на полукруглой эстраде и запела молоденькая голубоглазая девушка, которая показалась очень красивой. Мешало, правда, то, что неподалеку сидела еще одна красавица, совсем другого рода, южанка, смуглая, с черными глазами, в черном атласном платье.